Джим увидел рядом в траве светлячка. Уже наступила ночь. «Жаль, что я не могу поехать с тобой на север», — сказал он. «Мне бы хотелось увидеть Нью-Йорк и хоть раз сделать то, чего я хочу». «Так зачем же дело стало?» «Я же сказал, боюсь оставить дома и родных. Не потому, что я их очень люблю, просто...» Он замолк в нерешительности. «Если хочешь, поехали со мной. На следующий год после выпуска. Где ты меня найдешь через год? Я сам не знаю, где буду через год. Я перекати поле. Не беспокойся, я тебя найду. Мы ведь будем переписываться». Они направились к реке на узкую, усеянную валунами прибрежную полосу. Боб запрыгнул на плоский камень, Джим за ним. Вокруг них бурлила река, а они сидели бок о бок в голубой глубокой ночи. Над их головами стали зажигаться яркие звезды. Джим блаженствовал. Одиночество, которое словно острый нож бередило его сердце, наконец-то отступило. Об одиночестве он всегда думал как о варовой болезни. Когда летом от жары начинали плавиться асфальтовые дороги, он жевал этот вар. И как-то раз заболел, почему-то варовая болезнь у него всегда ассоциировалась с одиночеством. Теперь это прошло. Боб снял туфли, носки и опустил ноги в прохладную воду. Джим сделал то же самое. «Мне будет не хватать всего этого», — сказал Боб, наверное, уже в сотый раз, и рассеянно положил руку на плечо друга. Они сидели очень тихо. Тяжесть руки Боба на его плече казалась Джиму почти невыносимой, приятной, но невыносимой. Он сидел, не шевелясь, из боязни, что Боб уберет руку. Вдруг Боб вскочил на ноги. «Давай разожжем костер». Приступы лихорадочной активности они разожгли костер перед хижиной. Затем Боб вынес одеяло и разослал их на земле. «Ну вот и готово», — сказал он, глядя на желтые языки пламени. Некоторое время оба, как загипнотизированные, смотрели на огонь, каждый во власти своих тайных мыслей. Боб очнулся первым. Он повернулся к Джиму. «Ну», — сказал он задиристо, — «поборемся?» Они сцепились, упали на землю. Они боролись, перекатываясь по земле, стараясь одолеть один другого. Шансы были практически равны, потому что Джим, будучи сильнее, не позволял Бобу ни выиграть, ни проиграть. Наконец, мокрые от пота и тяжело дыша, они остановились. Без сил они улеглись на одеяло. Потом Боб снял рубашку, Джим сделал то же самое. Так было лучше. Джим оттер пот с лица, а Боб растянулся на одеяле, подложив рубашку под голову вместо подушки. Пламя костра играло на его бледной коже, Джим прилег рядом. «Жарко», — сказал он, — «в такую жару не поборешься». Боб рассмеялся и внезапно обхватил Джима. Они прильнули друг к другу. Джима переполнило чувство близости с Бобом, его телом. С минуту оба делали вид, что борются, затем они остановились. Но продолжали цепко держать друг друга, словно ожидая сигнала разделиться или продолжить борьбу. Долго никто из них не шевелился. Их гладкие подбородки соприкасались, пот смешивался, и дышали они быстро и в унисон. Внезапно Боб отпрянул. Секунду они откровенно смотрели в глаза друг друга. Потом Боб медленно, печально закрыл глаза, и Джим осторожно коснулся его, как он это делал в своих мечтах много-много раз. Без слов, без мыслей, без страха. Когда глаза закрыты, мир обретает свое истинное лицо. Когда их лица соприкоснулись, Боба пробрала дрожь. Он глубоко вздохнул и заключил Джима в объятия. Теперь они стали одно. Один перешел в другого, их тела соединялись в первородной страсти. Подобное к подобному, металл к магниту, половинка к половинке, восстанавливая целое. Так они встретились, плотно закрыв глаза, чтобы не видеть мира, который только мешал им. Порыв теплого ветра встряхнул кроны деревьев, разметал золу от костра, прижал тени к земле. В костре полыхали угольки. Деревья стояли над ними, молчаливые и неподвижные. Звезды не падали по прекрасному черному небу, и тот миг прошел. Он умер под быстрое биение двух сердец, которое стало одним. Глаза снова открылись. Два тела лежали лицом к лицу, там, где мгновение назад существовала целая вселенная. Звезда загорелась и погасла, и они вдруг из-под небесья упали на грешную землю с ее ничтожностью, разделенностью, Туда, где ночь, деревья и костер. Из того, что было, не осталось почти ничего.